Найджела бросила лицом на пол, содержимое черепа выплеснулось на белую стену и потекло вниз густыми потоками. Его ноги все еще дергались, когда на колени рядом с трупом мужа бросили Хелен. «Мамочка!» — закричала Элис, когда пуля пробила лоб матери, и ее череп мялся внутрь. Мужество оставило маленькую Элис, ноги ее подогнулись, и она упала на пол, ее кишечник непроизвольно опорожнил. Лидер подошел к ней. Ее лоб едва не касался пола. Рыжие кудряшки раздвинулись, обнажив нежную шею. Лидер вытянул руку и коснулся стволом белой кожи у основания черепа. Его рука дернулась от отдачи. Звук выстрела казался приглушенным, и луч фонаря осветил голубоватые струйки порохового дыма. Маленькая Стефани продолжала сражаться, пока лидер не ударил ее стволом пистолета. Даже после этого она извивалась и легалась, лежа на полу террасы в луже крови сестры. Лидер наступил ей на лопатки, прижимая к полу. Пуля вошла в висок Стефани и вышла через правое ухо, оставив отметину не больше наперстка на бетонном полу террасы. Углубление быстро заполнилось кровью ребенка. Лидер наклонился, обмакнул палец в кровь и написал на белой стене террасы неровными крупными буквами «Тунгата Зебиф, жив». Потом он спрыгнул с террасы и тихо, как леопард, скрылся в ночи. Его люди, выстроившись гуськом, последовали за ним быстрым шагом. «Я официально заявляю, — сказал премьер-министр, — что эти так называемые диссиденты будут уничтожены, полностью уничтожены». Его глаза за стеклами очков выглядели стальными и безжизненными. Из-за плохого качества передачи его голова выглядела окруженной каким-то призрачным свечением, но ярость, казалось, выплескивалась из экрана и заполняла гостиную Кинглин. Я никогда не видел его таким. «Обычно он выглядит таким хладнокровным», — согласилась Селен. «Я приказал армии и полиции выследить и арестовать преступников, виновных в этих ужасных актах насилия и убийств. Мы найдем их самих и их сторонников, и они почувствуют всю силу народного гнева. Мы не будем терпеть присутствие этих диссидентов». «Молодец», — похвалила его Селен. «Должна сказать, что до этого момента он никогда мне не нравился». «Дорогая, не слишком радуйся», — предостерег ее Крейг. «Не забывай, что это Африка, а не Америка или Британия. У этой страны другой характер. Слова здесь имеют другое значение. Особенно такие, как выследить и арестовать». «Крейг, я знаю, что ты всегда симпатизировал Матабеллам, но на этот раз...» «Правильно», — согласился он, — «признаю. Матабеллам я испытываю особенные чувства. Моя семья всегда жила с ними, мы били и эксплуатировали их, мы сражались с ними и безжалостно убивали их, они в ответ безжалостно убивали нас. Но кроме этого мы высоко ценили и почитали их, и, наконец, начали их понимать и любить. Я не знаю мошонов, они скрытные и хладнокровные, умные и коварные. Я не говорю на их языке и не доверяю им. Именно поэтому я решил поселиться в Матабелле-Ленде. Ты пытаешься сказать, что Матабеллы святые, что они не способны на подобные зверства?» Она начинала злиться на него, ее тон стал резким. «Конечно, нет», — старался он успокоить ее. «Они не менее жестоки, чем любое африканское племя, и более воинственны, чем большинство из них. Раньше, когда они завоевывали какое-нибудь племя, они подбрасывали младенцев и ловили их на острия своих остегаев. Они любили бросать старух в костер и со смехом наблюдать, как они сгорают. Жестокость имеет другой смысл в Африке. Следует понимать это с самого начала, если собираешься здесь жить». Он замолчал и улыбнулся, потом продолжил. «Однажды я обсуждал политическую философию с Матабеллом, бывшим партизаном, и попытался объяснить ему концепцию демократии. Он ответил: возможно, такое сработает в твоей стране, но здесь это не пройдет. Здесь это не пройдет. Неужели ты не понимаешь? В этом суть проблем. Африка живет по своим правилам. И я готов поставить $1 000 000 против кучки слоновьего дерьма, что в течение следующих нескольких недель мы увидим такое, что никогда не увидели бы в Пенсильвании или Дорсете. Когда Мугабе говорит «уничтожить», он не имеет в виду взять под арест и осудить согласно доказательному праву. Он африканец и имеет в виду именно «уничтожить». Они поспорили в среду, а в пятницу, как всегда, отправились в Булаваю, чтобы купить все необходимое и пообщаться со знакомыми людьми. Крейг и Селли Энн выехали рано утром. За ними следовал 5-тонный грузовик с живущими на ферме Матабеллами. Они воспользовались возможностью бесплатной поездки в город. Все были одеты в лучшие наряды и громко пели от радости. Крейг и Селли Энн подъехали к первому блокпосту недалеко от перекрестков Табас и Индунас. Машины выстроились в очередь длиной в несколько сотен ярдов, и Крейг заметил, что многие из них разворачиваются. «Оставайся здесь», — сказал он Селли Энн, а сам вышел из Лендровера и побежал в начало очереди.